Мотодор. Нет, я понимаю, что со стороны выглядело все странновато. Дверью голову разнес. Я на самом деле действовал максимально прагматично. Кинул бревно, попал и понесся к противнику. Уже подбегая, примерялся, как получше ударить дверью. Ну, не было времени шарить по инвентарю и доставать ежика. Я так обозвал свою булаву. С первого удара я угробил этого ассасина. Повезло. Не задерживаясь, понесся к лучнику на дереве. Пока бежал, эта сволочь стреляла. Попал один раз в сочленение доспехов на внутренней стороне локтя. Это было довольно больно. Я начал звереть и материться. Добежав до дерева, немного замешкался и, не найдя топора, начал раскачивать дерево всем весом. Я собирался свалить дерево, но не лезть же мне к нему, да и не выдержит оно меня. Пока я пытался свалить дерево, лучник продолжал стрелять. Правда, точность у него хромала. Сейчас же я сидел и перебирал боевые трофеи. Колчан для стрел без бонусов, серо-зеленая накидка. По-моему, это что-то типа маск-халата. 2 кинжала средней паршивости. Еще деньги, 1,5 золотых. Не густо, если честно. Думал, больше будет. Мы продолжили путь с таблеткиным гнолом. Приключений на своей заднице мы не нашли. Когда стали попадаться гнолы, Таблеткин проявил себя. Он хилил, когда гнолам удавалось достать меня. Как не стыдно признать, доставали меня в основном кусая за хвост или тыкая острыми предметами в задницу. Не сильно, конечно, но неприятно и терпимо больно, но очень обидно. Было такое, что иногда то за палец цапнут, то в сочленение доспехов попадут, хотя большинство урона приходилось на задницу. Оказалось, доспех мне маловат. Я понял это только после практики в бою. Слишком большие промежутки между деталями. Тот же локоть почти не защищен. С этим надо что-то делать. А вот с задницей надо что-то делать конкретно. Доспех под хвостатых не предназначен. Вернусь в город, буду искать кузнеца. В районе левого бедра один раз крупный гнол клевцом пробил мне броню. Это уже ни в какие ворота не лезет. Толщину доспехов придется нарастить или вообще новый доспех заказывать. С гнолов падали, оружие средней паршивости, медные монетки в большом количестве и мелкая утварь, всякие побрякушки типа бус, браслетов и так далее. Вначале их тоже собирал, потом пригляделся, а они без статов. Просто побрякушки из камешков, ракушек и деревянных кружочков. Их себе забирал таблетки. Проблемы начались, когда мы дошли до лагеря племени. Выйдя из подлеска, мы увидели около 50 гнолов. Стояли шалаши, горели костры и сидели, лежали, что-то грызли гнолы. Несколько крупных гнолов стояли, изображая охрану у центрального самого большого шалаша. «Мотя, отдавай не как обычно. Много их. Давай придумаем что-нибудь». «Я уже придумал. Ты главное лечи». Я подошел к краю лагеря, приготовил булаву, глубоко вдохнул и во всю глотку заорал. «Хули встали, уебища!» Таблеткин. «Ну, что я могу сказать?» «Да, наверное, ничего». Вы бы тоже не смогли бы говорить и бежать на спринтерской скорости, а с бешеных шаманов собака-человеков. А ведь я чуть не поверил, что мы справимся. Весь гениальный план бегающего сейфа заключался в том, что он вышел и разом каким-то скиллом согрел всю толпу на себя. Нет, сначала он вполне успешно управлялся щитом и булавой, отбивался и одним-двумя ударами укладывал соперников. И все бы ничего. Но гнолом не захотелось строиться в очередь. Его начали окружать. Я начал его лечить. Сначала для перестраховки, а затем уже на пределе. Булава мелькала то там, то сям. Я видел уже только торс Матадора. Его уже начали облеплять. Нет, наверное, он бы справился. Толпа уже стала уменьшаться, пока не вышли шаманы гнолов. Вот тут Моти стал проседать по ХП. Сначала в него с неба шандарахнула неприличного размера молния. Он взревел, как разъяренный бык. А потом его банально подожгли. Я не успевал его отхилить, хоть и старался как мог. Как я понял по критам, на огонь у него не оказалось сопротивления к огню вообще. Не удивлюсь, если у него еще и уязвимость к стихиям. Моти раскидал всю толпу, но шаманы его добили. Банальными фаерболами зажарили. Из-за этого мне пришлось изобразить спринтерский забег в сторону города. Все, что он успел сделать, так это швырнуть дверь в одного шамана. Надеюсь, она его зашибла. За мной гнались трое. Я давно так не бегал. Очень давно. В реальности, думаю, я бы помер от такой нагрузки. Инфаркт заработал бы точно. Пока бежал, эти твари успели пару раз подпалить мою задницу молнией. Не такой сильной, как долбили Мотю, но очень ощутимой. И вот когда уже виднелись башни города, а я прикидывал, хватит ли ХП добежать до охраны, мне навстречу выбежал Мотя. Без доспехов, кстати, он не сильно отличался по габаритам от общественного вагона монорельса. Сначала я услышал его мат, а затем пятно, несущееся вперед, которое очень быстро приближалось. Мотя, не останавливаясь, пробежал мимо меня и понесся в сторону моих преследователей. Их, к слову, осталось трое. Я остановился и оглянулся. Тут же впал в ступор. Мотя в белом подгузнике. Крайне сюрреалистичное зрелище. Вдруг до меня доходит, что этот безумец собирается броситься на них без оружия и доспехов. И я тут же стартую за ним, чтобы хоть как-то помочь. Тень левой пятки. Так называл себя очередной ассасин. Он не страдал манией величия и просто играл. Он был один из тех немногих, которые приходили сюда просто отдохнуть. Не без разочарования, конечно, но игра ему, несомненно, приносила удовольствие. Он не гнушался ПК, слежкой и вообще всем, чем только может заниматься ассасин, но иногда ему не везло. В тот день он крался по лесу, пытаясь прокачать скрытность. И все бы ничего. Но, подбираясь поближе к дороге, он стал очевидцем странной картины. Парень в серой хламиде и деревянных сандалиях бежал, как ошпаренный, от трех шаманов-гнолов. Наш ассасин был человеком смышленым и включил запись видео, чтобы выложить ее творение на личной страничке, чем еще немножко поднять ее популярность. Ничего личного, просто поглумиться над очередным неудачником. Парню оставалось недолго. Шаманы начали догонять его и периодически метали мелкие молнии, с завидной регулярностью попадая ему по заднице. Тень левой пятки уже потирал руки в предвкушении зрелища избиения очередного нуба, но не судьба, видимо. Когда серая хламида миновала его и пронеслась дальше, он услышал топот. Кто-то на маунте. Наверное, помощь. Эх, сюжет коню под хвост. Мелькнула у него мысль. То, что произошло дальше, до сих пор вызывает дрожь. Из-за поворота вылетел гигант в белых подгузниках и, не останавливаясь, пронесся мимо парня в серой хламиде. Он пер на гнолов без оружия и брони. Добежав до первого, самого шустрого гнола, он сходу зарядил ему в грудь копытом. «Подождите, копыта?» «Да, и рога вдобавок!» Первый гнол не поднялся, а это рогатое создание, даже не обернувшись, понеслось дальше. Добежав до ближайших двух и поймав при этом пару молний, этот гигант сгреб первого гнола в охапку, перехватил двумя руками за ноги на манер дубины и начал бить одного визжащего гнола за другим. У нашего ассасина начал подергиваться глаз. Желание свалить от этого зрелища начало одолевать его. Гигант, не останавливаясь, бил, бил и бил. Вокруг начала разлетаться кровь. Уже никто не скулил и не лаял. Громко матерился гигант, продолжал бить гнолов друг другом. Рогатый парень был весь в их крови. Тут он отбросил гнола дубинку и копытом начал давить головы гнолов. Раздался чавкающий звук, и нашего ассасина чуть не вывернуло наизнанку. Что было дальше, наш ассасин смотреть не стал. Он в диком спринте пронесся в сторону города. Мотоцикл. отказаться от Дор. Ненавижу, уничтожу, буду землю жрать, сотру в порошок. Я несся с точки респауна к месту моей гибели в бешенстве. Так больно мне еще не было никогда. Я не могу передать словами, каково это гореть заживо. Мне не хватило сил добраться до этих уродов с палками и бубнами. Я завалился лицом вперед, в последнее мгновение успев швырнуть щит в сторону этих собак и человеков. Ярость ослепляет. Я не пытался унять ее, я хотел мести. Когда я выбежал из города, то увидел Таблеткина. Он убегал от трех гнолов, тех самых, что сожгли меня заживо. «Убью, твари!» Я пронесся к ним, даже не подумав, что я без оружия и доспехов. Уже потом я слушал нотации Таблеткина о том, какой я безответственный и неспособный думать логически и планировать бой. Но это все было потом, а на тот момент я жаждал мести. Подбегая к первому гнолу, даже не останавливаясь, я копытом пробил ему грудь и, не подумав даже проверить, погиб тот или нет, пронесся дальше. Гнолы начали бить меня током, ну или молнией, как тут говорят. Озверев от такого, я схватил одного за шкварник, хотел метнуть его в дерево, но тут мне в спину ударил заряд. И я, не придумав ничего лучше, перехватил гнола за ноги и начал им, как дубиной, бить второго. Магичить не могли в итоге оба шамана. Я не останавливался и бил, снова и снова, со стервенением маньяка. Когда кроме чавкающих от падения одной тушки на другую звуков не стало, я откинул тело гнола дубины и на всякий случай раздавил головы всем трем шаманам копытом. Тут я услышал звуки выворачивающегося желудка, обернулся и застал Таблеткина за этим нелицеприятным занятием. Походив немного вокруг места побоища, я успокоился, а затем и Таблеткин отошел. Мы быстренько собрали все маломальски ценное из гнолов и двинулись в сторону их лагеря. В лагере без эксцессов, не считая сблева Таблеткина от процедуры разбора трофеев из груды переломных и размазанных гнолов. Собрали трофеи и обшарили все палатки. Разжились кучей вяленого со специями мяса. Неплохой на вкус, кстати. Вот тут все-таки я решил остановиться. Я надел свои доспехи обратно и решил, что урок удался, и мне нужно еще время и деньги для выполнения работы над ошибками. Не будь со мной Таблеткина, я давно бы ушел на перерождение и не единожды. Решили делить добычу. Почему делить? Да потому что я был под завязку, а еще оставалось нехилое количество средненьких мечей, топориков, щитов и так далее. Таблеткин помогал мне сортировать трофеи по стоимости. Самое дорогое я паковал себе, пока не поймал перегруз. Остальное себе пытался впихнуть Таблеткин. Жадность не позволяла ему оставить что-либо, и он таки пытался все утащить. Когда до него дошла тщетность этой попытки, он снова начал все сортировать по стоимости и в конце концов выкинул бесполезные побрякушки гнолов, которые занимали немалую часть его инвентаря. После этого Таблеткин мог уже вполне сносно идти. Я, кстати, не сильно обогнал его в скорости передвижения, да и мясо я все-таки зажал. Больно уж хорошо оно идет под пиво, да и со специями гнолы не прогадали. Чтобы не тащить еду, ту, что взяли в городе, мы с Таблеткиным схомячили мои съестные припасы. Таблеткин пытался предложить свои запасы, сильно разбавленный не то компот, не то морс и засохшую половинку буханки черного хлеба. Я взял у него буханку и постучал ей по своей броне. Удар был звонкий, и было непонятно, что гремит, то ли броня, то ли буханка. Я, конечно, наполовину кирн, и здоровье хоть на рынке торгуй, но даже я такой есть не стану. Я вообще камни не ем. Я протянул ему булыжник, по недоразумению обозванной системой, черствая краюха темного хлеба. Зато у меня аскет третьего ранга. Я вообще по несколько дней могу без еды, и... Тут я его перебил. И жрать камни. Да что ты понимаешь? Аскет концентрацию открывает на 5-м ранге. И сколько камней надо сожрать, чтобы концентрации научиться? Да ну тебя, насупился Таблеткин. Ладно, не дуйся. Ты себе ничего из того, что я забрал, не присмотрел? Ты к чему это? Ты же маг, хоть и лекарь. Может пригодиться чего? У меня денег нет, Мотя. В расчете будущего найма, перебил я его. Ты знаешь, лучше деньги. Да, в кабалу кредитную залез он, что ли? Я взвесил и так, и сяк. Хил нам нужен в любом случае. А тут уже 27-й левел. Пардоньте, 28-й уже. Вроде парень адекватный. Надо сделать задел на будущее. Я нашел в инвентаре халат зеленого цвета, который снял с гнола шамана. Он был с плюсом к магии природы и интеллекту. Покопался еще и достал палку из дерева тиса с навершием из темно-синего камня. Долго разглядывал, как приделали камень к палке. Ощущение, что камень врос в палку. Магия не иначе. Хотя, может, где и есть такие мастера-плотники, что могут такое сотворить. Прочитал название. Жезл адепта темной тучи. Этот жезл давал усиление эффекта от заклинаний магии воздуха плюс 5% и интеллекта с мудростью по единице. Эти две вещицы я решил отдать Таблеткину безвозмездно. Это тебе. Я протянул ему одеяло и палку. Я заметил, как он пялится на этот жезл, когда я перебирал вещи. Матадор, я такое не могу принять, я же говорил. Эй, дурак дураком, я ж тебе просто так отдаю. Увидев хмурившегося Таблеткина, добавил. Ну, вроде как премия за удачный поход, детишкам на конфеты. Ты хоть и злобно выглядишь в этих доспехах, но улыбка у тебя добрая, сказал он мне. Я от таких слов даже смутился и, по-моему, покраснел. После этого Таблеткин взял вещи, сразу примерил зеленый халат. Он его мантией единения с природой обозвал. А по мне, так обычный халат домашний, только зеленый. У меня желтый был. Ну что, двинулись к городу? Мы сегодня закончим. Дел предстоит еще много. Жаль. Я думал, мы сутки нон-стоп фармить будем. Я тоже так думал. Да вот сам видишь, каких дров наломал. Видел и похуже, Моть. Вот когда лучники танкуют, тогда да. А с тобой было весело. По большей части страшно, конечно, но иногда очень даже весело. Угу. Обливал ты тоже от веселья. Ну, я ведь в полном погружении. У меня реалистичность на максимуме. Поверь, зрелище не из приятных. У меня тоже 100% погружение. Так что можешь не рассказывать. Наш человек ты, Таблеткин. У меня к тебе предложение есть, но сперва я тебе вопрос задам. От того, как ты ответишь, будет зависеть, поступит ли вообще предложение. Я уже увидел заинтересованность Таблеткина и продолжил. Что ты тут делаешь, Таблеткин? В смысле, в игре? Довольно странный вопрос, Моть. Ты знаешь, будет точнее сказать, я тут работаю. Правильный ответ, Таблеткин. Предложение заключается в том, что мы собираем группу для постоянного фарма. Есть охотник 79-го левла и есть танк 25-го, уже 26-го левла. Нужен хил. Ты вроде человек адекватный и здесь не играешь, а работаешь. Мне надо подумать и посоветоваться с семьей. Думай, Таблетки. Если чего, пиши в личку. Сейчас весь дроп скинем, да я буду доспехами заниматься. И с леголазом будем думать, что мне с магами делать. Второй раз гореть заживо я не хочу.